Глава 34. Тевтоны стояли, опустив голову и потупив взор. Видимо, где-то в глубине души рыцари Ордена Святой Марии еще опасались гнева Господня за деяния своих рук. И сейчас страх этот так и лез наружу из смотровых щелей ведрообразных топхельмов. «Восстаньте, братья! Сбросьте чары дьяволовы! Избавьте сердце свое от страха перед слугами ада, овладевшими гробом Господним, и заполните сердца верою истинною, ибо неустрашим тот воин, кто облекает тело броней железа, а душу броней веры, и посему не убоится он небеса, ни человека, ни самой смерти, поскольку смерть ему желанна. Воин сей стоит за Христа и жаждет умереть, дабы скорее оказаться при Христе, славно претерпеть смерть за Христа и неприступно убивать за Него. Христовый рыцарь убивает безгрешно и умирает спокойно. Умирая, он трудится для своего блага, убивая во славу Христа, и воистину для того лишь он носит меч». Так говорил благочестивый Бернард Клервозский. Безумного старца Веригах несло и заносило. Паломник, кажется, начинал заговариваться, но глаза его пылали, а голос звенел похлеще дамасской стали, и люди внимали ему, разинув рты. «О, выньте из ножен мечи свои, братья! Обрушьте клинки на головы тех, кто смеет именовать себя...» «Заткнись, старик!» — прошипел оберштурмфюрер. «Какое там!» С таким же успехом эсэсовец мог взывать к камню Иерусалимских башен. Его не слышали. А вот к словам сумасшедшего проповедника прислушивались все внимательнее. Все, и тевтоны тоже. «Хранителями святого гроба, братья, вспомните, зачем призвал Господь святую землю вас. Вспомните, ради чего был создан ваш славный орден полвека назад. Вспомните основателя братства Святой Марии, милосердного и благородного Фридриха, герцога Швабского. Вспомните... И помыслите, что царство строите вы сейчас, царство Божие или зловещего врага его. Опасная проповедь затягивалась. Оберштурмфюрер СС что-то зло и коротко выкрикнул. На паломника спустили овчарку, одну, пока. С утробным рычанием пес бросился к жертве. Безумец повернул голову, спокойно глянул в оскал лютой смерти и рассмеялся. Страшно, дико, как могут смеяться только сумасшедшие блаженные. Неизвестно, что там увидела псина в глазах пилигрима, но зверь почуял силу человека и собственную слабость. Зверь отступил, скуля, вздыбливая шерсть, бессильно клацая зубами. Толпа волновалась. К вериганосцу, как к живому знамени, потянулись паломники и рыцари. Даже из потока сарацин выступило несколько человек. «Чудо! Чудо! Чудо!» Неслось отовсюду на разных языках и наречиях. Дело начинало попахивать открытым неповиновением и бунтом. Бурцев заметил, как засуетились на стенах немцы, как шевельнулся пулеметный ствол в надвратной башне. Блин, выбрали же они времечко для проникновения в город. Не вовремя, ох, не вовремя появился этот проповедник с веригами. Оберштурмфюрер приказал спустить второго пса, более крупного и свирепого. Спасовала бы эта овчарка перед взглядом безумца или нет, так и осталась тайной. В воздухе сверкнула сталь. Длинный клинок подсек серую тень в прыжке. Мундир оберштурмфюрера забрызгало собачьей кровью. Пес с перебитым хребтом скреб лапами сухую землю в двух шагах от сумасшедшего пилигрима. В трех стоял тевтонский рыцарь, меч наголо, на лезвии красные разводы и шерсть. Ахнули все. Бурцев тоже. Такого оборота он не ожидал. — В чем дело? Оберштурмфюрер не кричал даже, хрипел, подобно издыхающему псу. Только вот глаза эсэсовца не стекленели, глаза метали молнии. Брат ордена Святой Марии не спрятал клинок. — Этого человека трогать нельзя, херр-хранитель! — пророкотал рыцарь из-под шлема. — Его устами речет истина, и звучит она во спасение наших грешных душ. И ни капельки сомнения в голосе. — Что за бред? — прошипел эсэсовец сатанея. — Спрячь меч, брат Конрад, вернись к воротам и выполняй, что тебе велено комтуром. Закрытый шлем Топхельм качнулся. Белый плащ с черным крестом на плече дернулся. — Нет, отныне я буду выполнять лишь волю Божию. Ни у вас, ни у комтурна нет более власти надо мной. Ибо глаза мои открылись. Господь милосердный даровал мне прозренье, когда пес алчущий отступил в страхе от проповедника. Десница Всевышнего оберегла блаженного странника, входящего в святой город. И все увидели это чудо. И снова чудо, чудо, чудо. Шелестело со всех сторон. Еще одним опасным проповедником становилось больше. — Ах, чудо! Лицо оберштурмфюрера исказило недобрая гримаса. Рука потянулась к кобуре. — Что ж, брат Конрад, у меня тоже найдется для тебя чудо. Неотразимое и убедительное. Вальтер против меча. Результат противостояния предугадать было нетрудно. Крянул выстрел. Пуля ударила чуть выше смотровой щели, а боевые ведра не спасают от невидимых стрел. Меч, измазанный в пёсьей крови, выпал из латной рукавицы. Брат Конрад рухнул навзничь. Толпа замерла. Носитель верик, потрясая кулаками и обливаясь слезами, выл что-то невнятное и нечленораздельное. — Этого вздернуть! — указал на старика офицер цайт-команды. Пнул застреленного тевтона, добавил. — И этого тоже, в назидание другим. Все, кто вздумает мешать, расстрелять! Преградить путь эсэсовцам осмелились только трое свидетелей чуда. Два паломника из группы Верегоносца и какой-то впечатлительный рыцарь. Короткие шмассеровские очереди уложили всю троицу. В тесноте и давке под пули угодили еще с полдюжины человек. И христиане, и мусульмане. А сумасшедший пилигрим смеялся и плакал, пока его тащили к виселице, и грозил сквозь смех и слезы кары небесной. Угрозы старика оборвались на полуслове. Горло пророка захлестнула тугая петля. Земля ушла из-под ног. В этот раз чуда не произошло. Странник прохрипел, подергался, затих, вывалив язык и выпучив безумные глаза. Мертвого рыцаря вешали в мертвой же тишине. Эти двое так и остались покачиваться друг подле друга на одной перекладине. Один в цепях для умерщвления плоти, другой в доспехах. Палачи спешили выполнить приказ, а потому не потрудились снять с орденского брата ни кольчуги, ни тевтонский плащ, ни перевязь с пустыми ножнами. Только сорвали простреленный топхельм. Шлем мешал затягивать петлю. Брат Конрад оказался совсем еще молодым парнем. Светлые волосы, удивленные голубые глаза и дырка во лбу. «Собак заменить!» — приказал оберштурмфюрер. Выстрел Вальтера, и овчарка, что стушевалась перед юродивым, залилась визгом, забилась в конвульсиях возле разрубленного пса. И еще выстрел добивающий. Мертвых людей и собак растаскивали тевтонские кнехты и арабские полицаи.